Глава 12. Первая. Виктория вернулась в отель, изрядно стерев ноги. С травянистой террасы до нее донесся бодрый голос Маркуса, разговаривавшего там с худощавым, непрезентабельного вида мужчиной средних лет. «Выпейте с нами, мисс Джонс, почтите своим вниманием. Мартини, сайдкар». Сноска. Сайдкар. Классический коктейль, традиционно приготавливаемый из коньяка, апельсинового ликера и лимонного сока. Конец сноски. «Позвольте представить, мистер Дейкин, мисс Джонс из Англии. Итак, моя дорогая, что будете?» Виктория согласилась на сайдкар и вот те милые орешки, вспомнив, что именно орехи считаются питательным продуктом. «Вам нравятся орехи? Иисус!» Маркус отдал какое-то распоряжение на арабском. Мистер Дейкин печальным голосом сообщил, что будет лимонад. «Это просто смешно», — заявил Маркус. «А вот и миссис Карди Тренч. Вы знакомы с мистером Дейкином? Что вам предложить?» «Джин с лаймом». Миссис Карди Тренч небрежно кивнула Дейкину и, повернувшись к Виктории, добавила. «Вы раскраснелись». «Много гуляла, осматривала достопримечательности. Принесли напитки». Виктория налегла на фисташки и съела немного картофельных чипсов. Между тем на террасу поднялся невысокий плотный мужчина, которого гостеприимный Маркус представил Виктории как капитана Кросби. Судя по тому, как вытаращился на нее новый знакомый, она решила, что он весьма подвержен женским чарам. «Недавно прибыли?» — поинтересовался капитан. «Вчера. То-то я раньше вас не видел». «Очень милая и красивая девушка, правда?» — расточал похвалы Маркус. «Такая гостья, большая радость. Я устрою для нее пир. Очень-очень хороший пир». «И цыплята будут?» — спросила с надеждой Виктория. «Да, да, и цыплята, и фуагра, страсбургский паштет, и, может быть, икра. А потом у нас будет рыбное блюдо, очень вкусное, с рыбой из тигра, с соусом и грибами. А потом будет фаршированная индейка, приготовленная так, как готовят у нас дома, с рисом, изюмом и специями. Очень-очень вкусно, но такое блюдо нужно есть много, не чуть-чуть». «Или, если пожелаете, можно сделать стейк. Настоящий, большой и нежный стейк. Я сам об этом позабочусь. У нас будет долгий-долгий обед. Все будет очень хорошо. Сам я не ем, только пью». «Да, чудесно», — едва слышно произнесла Виктория. От живописного описания всех этих лакомств у нее закружилась голова. Неужели Маркус действительно устроит такой пир? А если да, как скоро это может случиться? «Мне казалось, вы уехали в Басру», — заметила миссис Кардью Тренч, обращаясь к Кросби. «Вернулся вчера», — ответил капитан и посмотрел на балкон. «Что это там за разбойник? В чудном плаще и здоровущей шляпе?» «Так это же сэр Руперт Крофтон Ли», — отозвался Маркус. «Прошлым вечером его привез из посольства мистер Шрайвенхэм. Очень приятный господин, очень известный путешественник». Пересекает на верблюдах Сахару и совершает восхождение на вершины гор. Беспокойная и опасная жизнь. Мне такая не по вкусу. «Так это он самый?» — уточнил Кросби. «Читал его книгу». «Я летела с ним в одном самолете», — вставила Виктория. Оба англичанина, или ей это только показалось, посмотрели на нее с интересом. «Ужасно заносчивый и самодовольный тип», — неодобрительно высказалась Виктория. «Я знала его тетку в Симле», — сказала миссис Кардью Тренч. «Вся их семья такая. Умные, этого у них не отнимешь, но и избытком скромности не страдают. Сидит там с самого утра и ничего не делает», — с оттенком неодобрения заметила Виктория. «Это из-за желудка», — объяснил Маркус. «Ничего не принимают. Печально». «А мне вот непонятно», — подала голос миссис Кардью Тренч, «почему вы никак не худеете, хотя и никогда не едите?» «Все дело в питье», — Маркус глубоко вздохнул. «Я слишком много пью. Сегодня приезжает моя сестра с мужем, я буду пить и пить чуть ли не до самого утра». Он снова вздохнул и, как всегда, неожиданно крикнул. «Иисус! Иисус! Принеси то же самое!» «Мне ничего не надо», — спохватилась Виктория. Мистер Дейкин тоже отказался и незаметно удалился, а Кросби поднялся в свой номер. «Как обычно, лимонад?» Миссис Кардью Тренч щелкнула ногтем по стакану Дейкина. «Плохой знак». Виктория спросила, почему это плохой знак. Когда мужчина только пьет, он одинок». «Да, моя дорогая», — согласился Маркус, — «тут вы правы». «А он действительно выпивает?» «Потому и повышение не получает», — сказала миссис Кардью Тренч. «Держится за свое место, она больше и не рассчитывает». «Но он очень хороший человек», — великодушно отозвался Маркус. «Какое там?» — отмахнулась миссис Кардью Тренч. «Ни рыба, ни мясо. Работает спустя рукава, занимается пустяками. Ни стойкости, ни хватки. Приехал на восток и опустился. Ни он первый, ни он последний». Поблагодарив Маркуса за угощение и отказавшись от предложенного второго коктейля, Виктория поднялась в свою комнату, разулась, легла на кровать и задумалась. Трех с небольшим фунтов, до которых сократился ее капитал, едва ли хватит на оплату номера и питания. Если и дальше держаться на коктейлях, орешках, оливках и картофельных чипсах, то можно, пользуясь расположением владельца отеля, протянуть еще несколько дней. Но рано или поздно он предъявит счет, и сколь долго тогда согласится ждать оплаты? Этого она не знала. Разумеется, Маркус не столь беспечен в денежных вопросах, как могло показаться на первый взгляд. Ей бы, конечно, следовало найти гостиницу подешевле. Однако где и как искать такую? В первую очередь и как можно скорее необходимо найти работу. Но опять-таки, куда здесь обращаются за работой? И за какой работой? У кого можно спросить совета? Как это унизительно оказаться практически без гроша в чужом городе, где ты никого и ничего не знаешь? Виктория не сомневалась. Ей бы только освоиться немного, понять, что и как, и тогда бы уж она своего не упустила. Знать бы, когда Эдвард вернется из Басры. А вдруг, вот ужас, он совсем ее забыл. И какого черта она вот так, не подумав, сорвалась с места и понеслась в Багдад? В конце концов, кто такой Эдвард и чем он занимается? Всего-навсего обычный молодой человек с обворожительной улыбкой. И как его фамилия? Знала б, могла бы, по крайней мере, телеграмму отправить. Хотя нет, не могла бы. Она ведь даже не знает, где он живет. Она ничего не знает, вот в чем проблема. Отсюда и отсутствие простора для маневра. А еще плохо то, что ей не к кому обратиться за советом. Маркус добрый, но выслушивать толком не может. К миссис Кардью Тренч нельзя. Та с самого начала приняла ее с недоверием. Миссис Гамильтон к Липу уехала в Киркук. И к доктору Рэдбоуну не пойдешь. Надо раздобыть денег или найти работу, любую работу. Присматривать за детьми, наклеивать марки в конторе, прислуживать в ресторане. Иначе ее отправят к консулу и вышлют в Англию, и она уже никогда больше не увидит Эдварда. На этом месте Виктория, совершенно вымотанная переживаниями, и уснула. Второе. Проснувшись через несколько часов, она, решив, что, как говорится, если суждено быть повешенным за ягненка, почему бы не украсть овцу, спустилась в ресторан и не отказала себе в удовольствии отведать всего, что привлекло ее в отнюдь нескудном меню. Закончив, она почувствовала себя слегка отяжелевшим удавом, но определенно пришла в гораздо лучшее расположение духа. «Что толку изводить себя беспокойством?» — решила Виктория. «Отложу-ка я все до завтра. Может, что-нибудь подвернется? Или я что-то придумаю? Или, наконец, Эдвард вернется?» Прежде чем ложиться спать, она отправилась прогуляться у реки. Поскольку в городе, по ощущениям жителей Багдада, стояла арктическая зима, других гуляющих не было. Лишь один официант стоял у перил и смотрел на воду внизу, да и тот при появлении Виктории виновато подхватился и поспешил в отель через служебную дверь. «По крайней мере, я сюда добралась», — подбодрила себя Виктория. «И дальше тоже как-нибудь справлюсь. Что-нибудь обязательно подвернется». Укрепив себя таким утверждением в духе небезызвестного мистера Микабера... Сноска. Микаберы. Бедное, но неунывающее и доброжелательное семейство из романа Чарльза Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфильда», рассказанная им самим. Конец сноски. Она отправилась в постель, а официант снова выскользнул наружу и продолжил начатое дело, заключавшееся в спуске к реке длинной узловатой веревки. Немного погодя, к нему присоединился некто, таившийся дотоле в тени. «Все в порядке?» — спросил, понизив голос, мистер Дейкин. «Да, сэр, ничего подозрительного не отмечено». Завершив к полному своему удовольствию начатое, мистер Дейкин отступил в тень, сменил белую курточку официанта на свой неприметный синий в мелкую полоску пиджак и, пройдя неслышно по террасе, остановился у края воды, там, куда выходили поднимавшиеся с улицы ступени. «Холодает вечерами», — заметил, спускаясь к нему, капитан Кросби, находившийся до сего времени в баре. «Вам-то после Тегерана это должно быть не так заметно». Некоторое время они молча курили. Если не разговаривать в полный голос, подслушивать их никто не мог. «Кто эта девчонка?» — спросил негромко Кросби. «Похоже, племянница археолога, Понсфута Джонса». «Ну, тогда ладно. Но прилететь на одном самолете с Крофтоном Ли...» «И все же на веру ничего принимать нельзя», — сказал Дейкин. Снова молчание. Мужчины курили. «Вы действительно полагаете целесообразным переезд из посольства в отель?» — спросил Кросби. «Да, думаю, решение правильное. Даже несмотря на то, что все уже было проработано до мельчайших деталей. В Басре тоже все было проработано до мельчайших деталей. И тем не менее дело сорвалось. Да, знаю. Между прочим, Салаха Хасана отравили». «Да, так и следовало ожидать. В консульстве ничего не пытались предпринять?» «Подозреваю, что пытались, но как-то невнятно. Какой-то парень достал револьвер». Кросби помолчал, потом добавил. «Ему помешал Ричард Бейкер. Выбил оружие». «Ричард Бейкер», — задумчиво повторил Дейкин. «Знаете его?» «Он...» «Да, знаю». Снова пауза. «Импровизация», — первым заговорил Дейкин. «Вот на что я полагаюсь». «Если, как вы говорите, мы все проработали и противник узнал наши планы, ему ничего не стоит принять соответствующие меры. Сильно сомневаюсь, что Кармайклу удастся приблизиться к посольству, а если даже и удастся...» Он покачал головой. «Послушайте, только мы с вами и Крофтон Ли в курсе того, что на самом деле происходит. Они узнают, что Крофтон Ли перебрался сюда из посольства. Конечно, узнают. Иначе быть не может». «Но в том-то и дело, Кросби, что в ответ на нашу импровизацию им тоже придется импровизировать. Быстро думать, быстро реагировать, в спешке принимать решения, действовать, так сказать, снаружи. Они не могли внедрить в ТИО своего человека в расчете на шестимесячное ожидание. До последнего времени отель вообще не фигурировал ни в каких расчетах. Использовать ТИО как место встречи — об этом никто не думал и никто этого не предлагал». Он посмотрел на часы. «Мне пора. Надо повидаться с Крофтоном Ли». Стучать в дверь сэра Руперта Ли Дейкину не пришлось, ему открыли. В комнате путешественника горела лишь одна лампа для чтения. Рядом стоял стул. Закрыв дверь, сэр Руперт снова сел и положил на стол небольшой автоматический пистолет. «Ну что, Дейкин, думаете, придет?» «Думаю, придет. Вы ведь с ним ни разу не встречались?» Путешественник покачал головой. «Нет. Очень рассчитываю познакомиться сегодня. Мужественный должно быть молодой человек». «О, да», — согласился Дейкин, но в его бесстрастном голосе прозвучала легкая нотка удивления тем, что этот всем известный факт еще требует подтверждения. «Мужественный. Я имею в виду не только смелость», — продолжал сэр Руперт. «Смелость на войне — это великолепно, но я имею в виду еще и воображение», — подсказал Дейкин. «Да. Обладать крепостью духа, чтобы верить в то, что представляется невозможным. Рисковать жизнью, чтобы выяснить, что в какой-то потешной истории нет ничего потешного. Тут требуется нечто, чего нынешним молодым людям обычно не достает. Надеюсь, он придет». «Думаю, придет», — согласился Дейкин. Сэр Руперт пристально посмотрел на него. «У вас все готово. Кросби на балконе. Я буду наблюдать за лестницей. Когда Кармайкл появится, вы постучите в стену, и я тут же приду». Крофтон Ли кивнул. Дейкин неслышно вышел из комнаты, свернул налево, проскользнул на балкон и прошел до дальнего угла. Там он тоже обнаружил веревку. Переброшенная через перила, она уходила вниз, к земле, и терялась в густой тени эвкалипта и кустов багряника. Дейкин повернулся, миновал номер сэра Руперта и вошел в свой. В этой комнате была вторая дверь, выходившая в коридор, который заканчивался лестницей. Осторожно приоткрыв ее, Он устроился так, чтобы видеть верхние ступеньки. Вахта ожидания началась. Лишь 4 часа спустя к илистому берегу Тигра, чуть ниже отеля Тио, неслышно пристало принесенное течением незатейливое суденышко, известное в здешних краях как Гуфа. А еще через несколько секунд легкая тень скользнула вверх по веревке и укрылась за кустами багрянника.